Повстанцы из книги Диан. Примечание. Лишь 49 стихов из нескольких сотен приведены здесь, и не каждый стих переведен дословно. Иногда там, где буквальный перевод был бы совершенно непонятен, приходилось ради ясности и убедительности пользоваться перефразами. Станция первая, 51. 1. Лха, вращающий четвертый, слуга лха семи, тех, которые вращаются, устремляя свои колесницы вокруг владыки своего единого ока нашего мира, дыхание его дало жизнь семи, оно дало жизнь первому. 2. Сказала земля, владыка лика блистающего, дом мой пуст, пошли, сынов твоих, населить колесо это. Ты послал семь сынов твоих, владыке премудрости, семь раз ближе к себе видит он тебя, семь раз больше ощущает он тебя. Ты запретил слугам своим, малым кольцам, улавливать свет твой и тепло, перехватывать великую щедрость твою на пути прохождения ее. Пошли же ныне их слуге твоей. 3. Сказал владыка лика блистающего, «Я пошлю тебе огонь, когда начнется работа твоя. Подними голос твой до других лока, обратись к отцу твоему, владыке лотоса, проси его сынов. Народ твой будет управляться отцами, люди твои будут смертны, люди владыки премудрости бессмертны, но не сыны Сомы. Прекрати твои сетования, семь покровов еще на тебе, ты не готова, люди твои не готовы». 4. После великих трудов она сбросила свои старые три покрова и облеклась семью новыми и предстала в своем первом. Станция вторая, 52. 5. Колесо вращалось еще 300 миллионов лет. Оно построило рупа, формы, мягкие камни, которые затвердели, твердые растения, которые стали мягкими, видимое из невидимого, насекомые и малые жизни. Она сбрасывала их со спины каждый раз, как они одолевали матерь. После 300 миллионов лет она стала круглой. Она лежала на спине, на боку. Она не призывала сынов неба. Она не хотела призвать сынов мудрости. Она создала из утробы своей. Она развила водных людей, ужасных и злобных. 6. Водных людей, страшных и злобных, создала она сама из останков других, из отбросов, из ила своего первого, второго и третьего образовала она их. Дхиане пришли и обозрели, дхиане от светлого отца матери, из белых областей пришли они, из обителей бессмертных смертных. 7. Недовольны остались они. Нет здесь нашей плоти, непригодны рупа эти для наших братьев пятой, нет обиталищ для жизни, чистые воды, не мутные, должны пить они, высушим их. 8. Пламена пришли, огни и искры, огни ночи и огни дня, они высушили мутные темные воды, своим жаром они утешили их, лха свыше и лха маин снизу пришли. Они истребили формы двуликие и четвероликие, они сразили людей коз и людей с пёсьими головами и людей с рыбьими телами. 9. Вода, Матерь, Великое море, возрыдала. Она поднялась, она исчезла в луне, которая подняла ее, которая породила ее. 10. Когда они были истреблены, земля-матерь осталась опустошенной. Она просила высушить ее. Станция третья, 53. 11. Превышний владыка пришел. Он отделил воды от тела ее, и это стало небом наверху, первыми небесами. 12. Великие каганы призвали владык луны о воздушных телах. Породите людей, людей вашего естества, дайте им их внутренние формы, она же служит внешней оболочке, мужи женами будут они, владыки пламени также. 13. Пошли они, каждый в предназначенную ему землю, семь из них каждый на свой удел. Владыки пламени остались позади, они не захотели идти, они не пожелали творить. Станция четвертая, 54-я. 14-е. Семь воинств, волею рожденные владыки, устремленные духом-жизнедателем, выделили людей из себя самих, каждый на своей зоне. 15-е. Семижды семь теней будущих людей рождены были каждый своего цвета и вида, каждой степенью ниже своего отца. Отцы, бескостные, не могли дать жизнь существам с костями. Потомство их были бхута, лишенные формы и разума, потому называют их чхая-раса. 16-е. Как же рождаются манушия? Ману, обладающие разумом. Как создались они? Отцы призвали на помощь свой собственный огонь, который есть огонь, горящий в земле. Дух земли призвал себе на помощь солнечный огонь. Эти трое создали соединенными усилиями форму годную. Она могла стоять, ходить, бегать, лежать или летать, но все же она была только чхая, тень, разума лишенная. 17-е. Дыхание нуждалось в форме, отцы дали ее. Дыхание нуждалось в плотном теле, земля сформировала его. Дыхание нуждалось в духе жизни, солнечные лха вдохнули его в форму ее. Дыхание нуждалось в зеркале тела своего. Мы дали ему наше собственное, сказали тхиане. Дыхание нуждалось в носителе желаний. Оно имеет его, сказала сушитель вод, но дыхание нуждается в разуме, чтобы вместить вселенную. «Мы не можем дать это», — сказали отцы. «Я никогда не имел его», — сказал дух земли. «Форма сгорит, если я дам ей свой», — сказал великий огонь. Человек остался пустым, бессмысленным, бхута. Так бескостные дали жизнь тем, кто стал людьми, костями укрепленными в третьей.